Глава 50. Прошло 4 дня. Покушений на мою драгоценную персону пока никто не организовывал, и я все-таки выбрала момент и навестила Теофиля. Поль, как привязанный, везде таскался за мной следом. Эту ситуацию надо было менять кардинальным образом. Ему тоже требовалось решать свои дела, а не посвящать все время моей охране. Да и на нервы порядком действовало это подвешенное состояние, хотя сопровождающий из компаньона, безусловно, был интересный и во всех смыслах замечательный. И, кажется, я придумала, что надо сделать, но это следовало обсудить втроем с Марком, а пока мы с компаньоном приехали в логово алхимика. Пробираясь по захламленному коридору, уже привычным маршрутом, размышляла, что и со стариком надо что-то решать. Сердце кровью обливалось, глядя на то, в каких кошмарных условиях прозябает этот талантливейший, не побоюсь этого слова, ученый. Надо его отсюда вытаскивать. Но куда? И как вообще выманить ворчуна из его хибары? Упрется же! Как пить дать? Есть, конечно, одна мыслишка. Но опять же, одной мне ее не реализовать. «Теофиль!» — громко позвал хозяина Поль. Мы уже пробрались в зал, но он был пуст. Очевидно, Теофиль что-то химичил в лаборатории. Я постучала в плотно прикрытую дверь. За ней послышалось кряхтение, кашель, и, шоркая по полу башмаками, наш волшебник выпал снаружи. «А, это вы!» — поприветствовал нас он. «Ну, проходите». И сам пошел к столу, на котором уже стояла моя корзина с традиционными гостинцами. Приподняв полотенце, засунул внутрь нос. Довольно промычал дед. «А вот та тоненькая, с жирком есть, что в прошлый раз присылала. Очень уж она мне понравилась». «Есть, конечно», — улыбнулась я. «Давай чайку организуем». «Давай, давай», — вздыхая, пошоркал он к печке. «Спасибо, что не забываешь старика». Сегодня алхимик казался каким-то уставшим и трогательно беззащитным. Как только он сбрасывал с себя напускную ершистость, старикан становился совершенно нормальным, замечательным дядькой, только неухоженным и заброшенным. А я еще сильнее укрепилась в мысли, что отсюда его заберу обязательно. «У нас соль заканчивается. Производство растет», — отпивая глоток из своей кружки, озвучил Поль. «Будет вам соль. Когда надо?» «Еще вчера». Нарезая тоненькую с жирком, краковскую, и укладывая ее бутербродом на свежий хлеб с сыром, сообщила я. «Ясно», — разулыбался он. «Никуда вам без старого ворчуна». «Никуда», — охотно согласилась я, размешивая в его стакане мед. «И мы вам жутко благодарны». Теофиль и в самом деле выполнял очень важную и опасную работу, обеспечивая нас солью на постоянной основе, сохраняя секретность. «Есть у меня небольшой запасец. Как знал, что скоро сгодится». Довольный оказанным мной незамысловатым вниманием, алхимик с удовольствием догрыз бутерброд и потянулся за следующим. «Сегодня возьмусь за новую порцию. Сама мамзель, знаешь, не так-то быстро она делается». Попив с Теофилем чаю и забрав мешок со специей, мы с напарником направлялись к карете. «Поль, нам опять стоит втроем встретиться с Марком и кое-что обсудить». «У тебя новые идеи?» «Да. И самое первое — это то, что, на мой взгляд, купца следует вводить в производство полноценным компаньоном. Понятно, что он и сейчас имеет неплохую выгоду от сотрудничества с нами. Но посмотри, сколько он для нас делает. Марк, конечно, в свое время обещал мне помощь и всяческую поддержку, но меня уже совесть мучает так ездить на его родственных чувствах». «Если честно, я и сам уже об этом не раз подумывал». Немного помолчав, ответил Поль, подсаживая меня в карету. «Вот и замечательно, что по такому важному вопросу у нас с тобой не оказалось разногласий. С ростом продаж возникает необходимость расширения, а мы пока только отбиваем уже вложенные затраты, успешно и в плановом режиме. Тем не менее, нам однозначно потребуются финансовые вливания». «Я за. Марк – отличный делец и прекрасный честный человек. К тому же у него будет совсем другая мотивация и ответственность, что позволит мне не так сильно переживать за тебя в отъезде. Я согласен. Нужно все обсудить и пригласить нотариуса. На следующий день мы с утра сидели за круглым столом в доме купца. На сегодняшний день между мной и компаньоном прибыль распределялась в процентном соотношении 40 на 60. Все-таки в стройку и изготовление оборудования львиную долю средств вложил именно он. «Куда я там попала со своими золотыми?» Обдумав наше предложение, Марк дал свое согласие, и мы перешли к обсуждению прав и ответственностей сторон. Если коротко, то Марк, как и обещал, налаживает безопасность на производстве, что он, собственно, уже и начал делать, и вкладывается в дальнейшее развитие равноценно с полем. Я организую и контролирую процесс, и осуществляю логистику, и все дружно занимаемся рекламой и реализацией. «Дорогие мои, у нас еще два важных момента для обсуждения», сообщила я, когда первый вопрос был утрясен и разложен по полкам. «И один из них заключается в том, что пора открепляться от меня нашего лорда». «У тебя есть конкретное предложение?» спросил он. «Есть. Раз уж смысл покушаться на меня заключается в том, чтобы убрать единственного хранителя информации, следует просто изменить это обстоятельство». «То есть?» «То есть я прямо сейчас сяду и пропишу всю технологию в деталях и подробностях в двух экземплярах. Всю эту красоту заверит нотариус, и мы поместим оба конверта в ваши сейфы. Один к тебе, Поль, второй к Марку». Затем нужно будет рассказать об этом событии на каждом возможном углу, чтобы уж наверняка дошло до наших предприимчивых конкурентов, и я выйду из-под удара. Я, страшно довольная своей идеей, уставилась на мужчин. Те переглянулись и хором согласились с таким решением. «Так, что там еще по плану в твоей светлой голове на сегодняшний день?» улыбаясь, поинтересовался купец. «Помните то длинное здание, которое стоит поблизости к цеху, незадействованным?» «Бывший склад?» «Да, оно. Так вот, это помещение на самом деле неплохо сохранилось. Если поменять на нем крышу и сделать три выхода и необходимые перегородки, оно вполне может стать жилым». «И зачем нам там жилое здание?» – удивился Поль. Марк тоже смотрел с недоумением, но молчал, ожидая продолжения. «А затем, дорогой лорд, что немного ли жильцов добавляется к твоей гостеприимной тетушке в имении? И не пора ли нам ее избавить от постояльцев? Она тебя, конечно, любит и потакает просьбам, но как-то нужно и совесть заиметь. Мало ей меня, сейчас Бернар добавился, а скоро должна прибыть племянница Лукреции, забыла сообщить, я с ней уже списалась, и заменить меня у печи». Поль немного смутился. «Тут ты права, конечно. Вот я и думаю, что если привести этот склад в приличный вид, то за небольшую, прям небольшую, арендную плату можно будет заселить туда тех, кто приехал издалека». «А почему именно три входа?» «Потому что в одном отдельном крыле будет жить наш Бернар. Посередине организуем что-то вроде общежития для тех одиноких работников, кто, возможно, захочет оставаться на ночь или просто переселиться поближе к работе. А оставшееся крыло я попрошу выделить под лабораторию для Теофиля». «О как!» — рассмеялся Марк. «Надо вытаскивать нашего гения из его халупы, пока он там совсем не загнулся от своих бесконечных простуд и одиночества. К тому же здесь он будет, но очень полезен. Я придумала, какую важную задачу смогу поручить только ему». «Ну-ка, ну-ка!» — оживился Поль. «Теофиль отлично разбирается в травах и специях. Ты не знал? Это же он надоумил меня использовать дикий чеснок и еще какую-то трудновыговариваемую травку, заменяя ими часть дорогущего перца. К тому же он уже доказал свою порядочность и способность держать язык за зубами. В общем, я хочу посадить его на совместную разработку составов смесей, приправ и пряностей для наших колбас, их изготовление и фасовку». В целом отличная идея», одобрительно покивал купец. «Да, алхимик для этой роли отличная кандидатура», согласился лорд и добавил. «Хотя сдается мне, что ты самую малость лукавишь, и на самом деле тебе в первую очередь просто хочется вытащить старика из его грязной халупы». «Ну, прав ты, прав», сдалась я. Смотреть невозможно, как он там чахнет. Организуем им с Бернаром одну повариху-горничную на двоих, и оба будут под приглядом. Самым сложным, мне кажется, будет уговорить самого ворчуна покинуть свою берлогу». «Это уж точно», — расхохотался Поль. «Старик категорически чурается цивилизации». «Ничего, я думаю, смогу найти убедительные аргументы». «Ну уж это точно», — почти хором согласились мужчины.